Похоже на любовь. Вдали от ветров в южных, в краях приморских южных, на опустевшем пляже мы встретились с тобой. Шептала ты «не надо», но выдавала взглядом, что это очень даже похоже на любовь. Нас опьянил с тобою южных цветов дурман. Был так похож с любовью легкий ночной роман. Летели дни, как птицы, листали мы страницы, и был сюжет несложным, понятным с первых слов. Но как-то раз однажды с другим пришла на пляж ты. И это было тоже похоже на любовь. И было все прекрасно, пока не стало ясно, что к этой новой роли я просто не готов. Смотрела ты печально, а я сказал прощально, что это было только похоже на любовь.